Название фильма «Токийская невеста». На черном фоне появляются три светлых круга. Соединяются в большой круг, в середине которого надпись VS. За кругом Versus Production. Versus Production представляет. Производство Versus Production. Forms Film. Les Films du Vorti. RTBF Television Belch. Belgacom. Титры на французском языке. На черном экране одна за другой появляются разноцветные прямоугольники с буквами. Соединяясь, образовывают надпись «Токийская невеста». Ясный день. Над дорогой горит желтый свет светофора. На здании висит синий рекламный плакат. Вдали среди домов проезжает поезд. Множество людей в легких одеждах стоят на обочине. По бестселлеру Эмелина Томпа. Люди переходят дорогу. Полин Этьен. Пара, крутя педали, едет на небольшом транспортном средстве в виде четырехколесного велосипеда, установленного на подвесной дороге. Тайчи и Ноэ. Мужчина ведет в руках велосипед. Строители строят на крыше здания. Жюли де Бретон. Элис де Ланкесе. Акими Ота. Токио Йокой, Хироми Асай, Чинносуки Касахара, Масаки Ватана. По узкой улочке бежит серо-коричневая кошка. На асфальте нарисованы разноцветными мелками детские рисунки. Худощавая девушка лет 20 с короткими до ушей каштановыми волосами, небольшим носиком, большими зелеными глазами идет по улице. На ней черная кепка, накидка, белая черную полоску футболка, бежевые брюки. Черно-красная сумка через плечо. Девушка рассматривает витрины, дома и людей. Мне было 20. Больше всего на свете я хотела стать японкой. Волей судьбы я родилась в Японии. Неплохо для начала, но судьба – странная штука. Мои родители – бельгийцы, а не японцы. В Японии они работали. Супермаркет. Когда мне было 5 лет, они уехали в Бельгию и забрали меня с собой. Девушка выбирает замороженную рыбу. Детство и юность я провела в мечтах об одном – вернуться в Японию и стать тем, кем я была в душе – настоящей японкой. И вот я купила билет в один конец до Токио. На кастинг. Конничива. Конничива. С собой я привезла только свои 20 лет. Нихонго дайсаки дес. Как вы хорошо говорите по-японски. Девушка вешает в супермаркете на доску объявления. Уроки французского недорого. Отходит от доски. Улыбаясь, смотрит на свое объявление. Бросив монетку, бьет в колокол, расположенный в небольшом храмовом сооружении. Похлопав ладоши, склоняет голову. Кланяется. Вообще-то, мне хотелось стать больше, чем просто японкой. Я мечтала писать книги. Я грезила о том, как стану уважаемым японским автором. Это оказалось сложнее. Но это уже другая история. Хотя нет, та же самая. Жуя яблоко, смотрит на группу мужчин, подпрыгивающих на лужайке в парке. Фильм Стефана Либерски. Девушка с молодыми людьми смотрит на уличный концерт, где поет девушка. Справа играет на электрогитаре блондин, слева парень бьет по деревянной доске. Девушка сбегает в небольшую комнату в бежевых тонах. Муси-муси? Yes? На корточках возле телефона. Yes, it's me. Yes, I'm the French teacher, yes? Yes, wait. Один момент, please. Достает из сумки тетрадь. Yes. Записывает. 2:20. А, завтра. Tomorrow. Yes. Окей. А, рич кафе. А, in French, кафе риш. В мате сандо. Окей, ба, see you tomorrow. Yes. Bye-bye. Вакару кашира. Муши-муши? Кафе. Я узнала его без малейших колебаний. Девушка с улыбкой смотрит на парня лет 22 с раскосыми глазами. Sorry, but I didn't catch your name yesterday. Ринри. Черные волосы Ринри. Парня ниже ушей. Длинная челка уложена на левую сторону. Небольшой прямой нос, пухлые губы. Девушка читает. А, это Ринри. Ясно. Окей. Can I have also your name? А, Амели. Could you write it? I'm sorry. А, ми, ли. Yes, good. Амели. I'm from Belgium. Ринри в замешательстве. Нет, неважно. Перейдем на французский. Ринри кивает. Скажите что-нибудь на французском. Отводит взгляд, задумывается. Идет дождь. Да, идет дождь, правильно. Часто вы ходите в это кафе? Кафе. Оно вам нравится? Кафе. Ринри с трудом понимает Амели. Это место для молодых, чтобы сюда ходить. Тут хорошо. Извините. Очень неплохо, я слушаю. Амали добродушно улыбается. Ринри скован. Извините. Да нет, все здорово. Вы еще мой японский не слышали. Амали сосредотачивается. Генкату ямано танукисан. Опай нон де нэнэшите. Дакушите омбушите матэшите. Кто учил вас японскому? 5-летний ребенок? Вроде того. И этот ребенок я. Я родилась здесь. Вы из Японии? Да, родилась в районе Кансай. Я уехала в 5 лет, и вот вернулась. Вы вернулись, пожив в Японии, да? Извините меня. Ринри радостно улыбается Амели. Итак, дальше. Что из еды вы предпочитаете? Ваше любимое блюдо? Яйса. Это блюдо японское? Яйс. Амели недоуменно смотрит на парня. Яйс... Ринри рисует овал. Яйс. Яйцо. Цо. Да. Цо. Со. Цо. Цо. Вытянув губы, Амели показывает произношение. Протянув руки к Ринри, хочет ему показать, как произносить звук. Ринри отклоняется. Уже намного лучше. Сумимасен. Ринри благодарно кивает. Амели смущена. Понедельник 10:00. Получится? Да, конечно, получится. I call you. Протягивает Амели конверт. Нет, это был еще не урок. Спасибо. Большое спасибо. Аригато. Ринри встает. На нем белая рубашка, черный костюм. Помахав рукой, Амели вскрывает конверт. Потрясенно смотрит на купюры. Приоткрыв рот, пересчитывает. Отодвинув штору, смотрит на пасмурный день, невысокие дома. Каждое утро Токио... Для меня было полно необъяснимой радости. Выходит из дома. Какое счастье ощущать себя живой. Широким шагом подходит к трамвайной остановке. На ней коричневая шляпа с небольшими полями, темно-синий пиджак, серые брюки. На 10-й день пребывания в Японии я подарила себе поездку на трамвае. Крыши, улицы, храмы, велосипеды, кошки, пешеходы. Пассажиры трамвая... Все радовалось моему возвращению. Они скучали по мне. Порядок вещей восстановлен, и я буду царствовать 10 тысяч лет. Да, лиризм у меня всегда отдавал мегаломанией. Ну и что? Теперь я именитая учительница французского. У меня был целый один ученик. А кто ваш отец? В кафе. Мой отец владеет бизнесом. А, у него фирма. Какая фирма? Какая? Извините, не объяснить. Бижу. Наверное, ювелирная. Даже мне трудно произнести. Хай. Ювелей. Извините. Нет, нет, вы делаете успехи и в произношении, и во всем остальном, да. Конничива, Ринри. Конничива. Хироки is a friend of mine. Hi. He speaks the French. Прошу, присаживайтесь. Okay, thank you. Знакомьтесь, Хироки мой друг. Хироки, это Амели, моя мучительница. Очень приятно. Мне тоже. Вы учите французский в университете? О, нет. Нет? Амели? Кристина. Ничего себе, какая встреча. Как дела? Нравится, да, в Токио? Все в порядке. Все в порядке? Да. Познакомься. Ринри. А это мой друг, Хироки. А это Амели, моя мучительница. Ах, вот как? Кристина работает в посольстве Канады. Вы обе из Канады? Нет, Кристина из Квебека. А Амели из Бельгии. Вы оба говорите по-французски? Да, благодаря Амели. Даю частные уроки французского. А, частные уроки, это прекрасно. Присоединишься к нам? Нет, спасибо, я спешу. Сайонара. Сайонара. Я тебе позвоню. Браво. Кристина лет 40 улыбается Амели. В следующую субботу Ринри пригласил меня в гости к другу. Сказал, что заедет за мной сам. Амели выглядывает в окно. На лице грусть. Сидя на корточках возле низенького красного столика с тюбиками, Амели смотрит в небольшое квадратное зеркало. Прикладывает к правой стороне головы красный цветок. На ней красный свитер, красный пиджак, белую полоску и черная юбка. Отбрасывает цветок. Надевает длинную серьгу. Смотря на свое отражение, надевает вторую серьгу. Любуется собой. Вот так-то лучше. Держась руками за серьги, улыбается. Конничева, конничева. Здоровается со своим отражением, шевелит пальчиками серьги. Прислонившись к белому Мерседесу, стоит Ринри. Амели выглядывает из окна, приветливо машет ему рукой. Ринри машет в ответ. Надев черную кепку с пакетом в руке и черной сумкой через плечо, Амели выходит из дома. Возле небольшого цветочника, поливая растения, стоят двое малышей. Амели, сидя в машине и смотря на Ринри, улыбается. Это ваше авто? Нет. Амели пристально смотрит на Ринри, сидящего за рулем. Это машина моего отца. А, ясно. Я так и подумала. Заходит в квартиру. Возле низкой вешалки с вещами стоит сушка для посуды. На длинных полках стоят баночки и тарелки. Стены в коричневых тонах. О, Ринри! Ха, Ясмин! Привет! Я так рада тебя видеть! Это Амели! Привет! Ты бельгийка? А что, акцент так заметен? Да-да, еще как. Ну и откуда ты? Из Бельгии. А, ну да, конечно. Невысокая шатенка с вьющимися волосами. Сугуки Каса. А, дома. Добрый вечер. Добрый вечер. А, меня зовут Хара. А я Амели. Добро пожаловать. Амели протягивает Харе пакет. Хара лет 20 с черными волосами до ушей, длинной челкой. Это бельгийское пиво. Ого, спасибо. Не знала, что тут будут музыканты. Да, располагайтесь поудобнее. Поиграем. Я ни на чем не играю. Да нет, по-японски играть будет особу. Второе значение – культурно отдыхать. Да, я знаю. А, ну извини, что лезу. Ясмин лет 19 с курносым носом, светлыми глазами обиженно отворачивается. Три девушки-азиатки играют на скрипках. Ринри мастерски нарезает большой лук. Ясмин, облокотив на руку подбородок, с улыбкой смотрит на него. Подходит Амели. Вам отдали кухню? Да. Ринри отлично готовит, не знала? Амели отрицательно машет. Видишь, какой он ловкий? Это что? Лук. А это? Имбирь. А это? Креветки, видимо. По-бельгийски. И по-французски тоже. А, Ринри, что вы готовите? Неужели окономияки? Да. Ясмин ревностно смотрит на Амели. Ринри смазывает соусом лежащую на сковороде еду. Вы уже пробовали окономияки? Пробовала, но я впервые ем. Это блюдо с хиросимским соусом. Может, добавки? Нет. У нас в Париже есть улица Сент-Ан, где подают окономияки. Да, в Париже есть такое место. А мне его готовила няня-японка. Америва нихон де умарете. Кобани, гасай масунда и танда. Ясмин, застыв, потрясенно смотрит на парней. Амели улыбается. Что? Что ты сказал? Амели родилась в Японии. Ну и как тебе это удалось? Амели, это нихонцин. Маса спросил, есть ли у вас японское гражданство. Нет, для этого мало родиться в Японии. Тасикасоре дакюдзя. Нихонжин я наранай камоне. Хироки подтвердил, что это так. У тебя соус вот здесь. Амели смущена, вытирает рукой возле уголка губ соус. Юмор – последний барьер к пониманию этой страны. Например, сегодня. Почему их так рассмешило, что я перемазалась соусом? И все же, Вечер, я считаю, удался. У меня появилась работа, приятели, неприятельница. Я стала своей. Где вы увидели объявление? Объявление? Насчет урока французского. А, это не я, а одна работник отца. А еще у меня был Ренри, мой ученик. Мысли. В темной комнате повзрослевшая Амели поднимает на руки трехлетнего мальчика с раскосыми глазами. В кресле сидит Ренри. Амели? Читает газету. Нет, это не твой финал. Амели грустно кривит губы. Пасмурный день. Большие рыбы подплыв к поверхности воды раскрывают рты. Амели с прямой осанкой сидит на скамье в парке. Рядом лежит сумка. Переводит взгляд на вдали виднеющийся пруд. Грустно опускает вниз голову. Закрыв тетрадь, ложится на скамью. Я не написала ни строчки. Мысли старательно обходили меня стороной. Ясный день. Амели выходит из дома. На крыльце играют детки. Добрый день, Амели. Здравствуйте. Ренри открывает для Амели дверь автомобиля. Куда мы поедем заниматься? Ко мне. Домой? Ренри сворачивает к зданию с коричневыми ролетными воротами. Это здесь? Да. Амели подходит к серому дому. На ней короткая черная юбка, белый реглан в полоску. Худощавая, с продолговатым лицом, тонким, слегка длинным носом, брюнетка лет 45 смотрит на Амели. Для нас это большая честь. Это моя сенсей французского, Амели Сан. Добро пожаловать. Мне очень приятно. Рядом стоит седовласый мужчина лет 50. Тонкие губы женщины подведены красной помадой. Доз. На коже лица и шее белый грим. Усувари кудасай. Ренри показывает Амели на коврик возле низкого стола. Амели кланяется родителям. Присев на корточки и повернув голову, Мэли еще раз кланяется маме Ренри. Ренри наливает чай из маленького чайничка. Возле Мэли стоит чашечка с блюдцем. Аригато. Возле Ренри лежит лист и ручка. Ренри достает бутылку. Мэли потрясенно смотрит, как Ренри открывает ее. Мэли бросает взгляд на свой чай, переводит взгляд на бутылку, из которой пьет парень. Итак, начнем. Давно ли вы живете в этом доме? Да. Слишком кратко. Да. Я давно живу в этот дом. В этом доме. Он произведение искусства? Нет. Нет? Амели недовольно поворачивает голову в сторону. Вы французские книги читаете? Да. А сейчас какую книгу? Учебник «Как стать тамплиером». Как стать тамплиером? Да, я хотел бы стать тамплиером. Амели испуганно смотрит в сторону. Ренри виновато опускает взгляд. Поставив бутылку на пол, выходит. После этого весьма странного, на мой взгляд, урока, я избегала встречаться с семьей Ренри. Мы занимались в моем любимом кафе. Аригато. В районе Леди Баши. Держите. Кафе. Звонить вот так. Набрать Ренри. Ренри и Амели сидят за барной стойкой. Окей? Да. Он ваш. Ренри протягивает телефон. Спасибо, как мило. В Токио нужен сотовый. Амели рассматривает белый телефон. Мой первый мобильный. У вас есть мой номер? У меня есть ваш номер, да. Когда зазвонит телефон, я пойму, что это вы? Да. Амели с улыбкой смотрит на смущенного Ренри. Это за урок. Ну что вы, не стоит вовсе. Вас отвезти? Лучше я на метро. Ренри кладет конверт. Ладно. А следующий урок? Когда? Позвоните. Пока. Амели протягивает конверт вслед уходящему Ренри. Не окликнув, Ренри скрывает конверт. Муси-муси, Ренри? Да, это Амели. Простите, я была на уроке японского и не могла ответить. Опять у вас дома? Почему не в кафе, как обычно? Ах, уехали. Ну что ж, тогда ладно. Дом Ренри, кухня в сером тоне. Ренри готовит сок. чокнувшись, пьют из красных стаканчиков. Пресс для фруктов? Соковыжималка. Да. Причем гигантская. Райт. Ренри поворачивает голову. Кофе? Показывает на серебристый круглый аппарат. Эта штука для кофе? Шоколад. Аппарат для горячего шоколада. Электронный шоколад. Не шоколад, а аппарат. Да. А это поли... Пылесос? Пылесоус. Робот. Робот-пылесос. Приборы. Электрические? Нет. Нормальные приборы. А это для чего? Для подогрева пиццы. Подогреватель пиццы? Угу. Очень по-японски. Хотите посмотреть дом? Я провожу. Да. Угу. Ренри включает ручку крана. Разноцветная вода, автомат. Очень весело. В кране поочередно зажигаются разноцветные огни. Маска для изящного лица. И это тоже. Амели с белой стягивающей маской на лице смотрит на себя в зеркало. Осторожно, она мамина. Амели спешно снимает маску. Ренри маленькими валиками на ручке массажирует лицо. Амели и Ренри с тренажером для полости рта и укрепления мышц лица кривляются перед зеркалом. А это моя комната. Амели смотрит на плакаты, висящие на светло-серой стене. Берет со стола книгу. Стендаль? Стендаль пишет «Сладко». Лучше и не скажешь. А это что? Смотрит на собаку-робота. Родители подарили мне собаки. Родители подарили мне собаку. Да. Ренри нажимает на пульт. Робот переворачивается. Чудно, да. Амели подходит к шкафу, на полках которого стоит большое количество видеокассет. Какая внушительная коллекция. Все эти фильмы про якудза. Все? Да, все. А о чем эти фильмы про якудза? Азумото, ты мне ивай на сэгиде нанте куты яр. Кежиме цкеру. Кежиме цкеру! Амели, скрестив и поджав ноги, сидит на неширокой кровати. Оперев локти на ноги, Ренри сидит на краю кровати. Смотрит фильм. На экране показана сцена, как мужчина отрезает себе палец. Амели прикрывает подушкой свое лицо. Ренри, выключите, пожалуйста. О, извините. Давайте проведем активный урок. Хорошо. Прогуляемся? Хорошо. Куда? Покажите мне Токио. Токио – большой город. Ну, один уголок. Уголок какой? Покажите мне свой любимый уголок в Токио. Над неширокой рекой построены мосты. Это он и есть? Да. Ясно. Отсюда, как это сказать? Прекрасный вид. Прекрасный вид. Амели, да. И Ренри, стоя на пешеходном мосту, смотрят на железнодорожный мост. Почему вы все еще на «мы»? Мы все еще на «вы». Потому что я ваша учительница. Можно задать вам вопрос? Да. Ваш отец случайно не якудза? Нет. Может, сходим на выставку? Угу. Окей. Идут по красивому, ярко освещенному белому зданию. Выйдя из-за угла, рассматривают белые стены. Заходит в другую комнату. Амели удивленно смотрит на белые стены. Останавливается. Ренри показывает вниз. Но здесь ничего нет. Есть. Смотрите. Амели приглядывается. Наклонившись, подходит к стене. О, прелесть. Это шутка? Не знаю. Присаживается возле белого засушенного растения. Ренри, покажите мне то, чего я еще не видела. Ладно. Хай. Вечер. На тротуаре стоит лысый парень в белой футболке и темных брюках. Под звуки льющейся из колонки музыки имитирует игру на электрогитаре. На дороге несколько людей потанцовывают. Амели стоит возле прохожих, смотря на парня. Ренри стоит в стороне. Амели, стоя в фотобудке, кривляется и дурачится перед камерой. Ринри степенно стоит рядом. С высоты птичьего полета видны огни мегаполиса. Токио. Вы уверены? Угу. Эта панорама впечатляет. Вы делаете огромные успехи. Спасибо, госпожа мучительница. На пустой улице стоит автомобиль Ринри. Можно заехать за вами в четверг. Это будет урок? Да, урок. И я покажу вам кое-кто японское. Покажу вам кое-что японское. Yes. Амари отстегивает ремень безопасности. Стеснительно, задумчиво опускает вниз взгляд. Наклонившись к Ринри, целует его в щеку. Выйдя из машины, Амели бежит к дому. Амели смотрит на музыкальную шкатулку, где танцуют фарфоровые куклы, мужчина и женщина. Сидя за столиком, подперев голову рукой, Амели пишет. На ней белая ночная рубашка. На столике горит прямоугольная лампа с белым абажуром. Стоят вазоны с растениями. Между столиком и шкафом стоит чемодан. На нем лежит шляпа. Зачеркнув написанное, вырывает из тетради лист. Амели в черном кимоно сидит за столиком, выбрасывая через плечо скомканный лист. Мои успехи на литературном поприще были куда скромнее молниеносного погружения в жизнь японцев. Мне не хватало терпения. Терпение, терпение в небесной лазури, где плод, который атом сулит. Солнечный день. Амели радостно улыбаясь едет на велосипеде. Догоняет Ринри. Итак, постепенно уроки французского превратились в тур по Токио. Токио глазами Ринри. Он поражал мое воображение. Останавливаются возле большого серого здания. Вот старый стадион. Вы приводили сюда свою девушку? У меня нет девушки. У меня нет девушки. У меня нет девушки. Извините. Хватит извиняться. Я просто поправляю. Ринри едет дальше, а Мэли следует за ним. На ней фиолетовый в красную полоску пиджак, светлые брюки, черная кепка, на руле висит черно-красная сумка. Вокзал. Стоя на мосту, смотрят на проезжающие поезда. Возле бежевого невысокого заборчика, недалеко от лестницы, стоит короткостриженный мужчина в кимоно. А что он делает? Распевается. Зачем он поет поездам? Чтобы никому не мешать. А! Проезжают кладбище. Ринри, чего вы хотите? Выучить французский. А потом? Чего вы хотите от жизни? Ах, это? А вы? Я? Я хочу стать писательницей. Разве не японкой? Я и так японка. А вы? Дайте развернутый ответ. Я хочу, чтобы моя смерть потревожила как можно меньше людей. Дует порывистый ветер. Одинокий мужчина идет мимо могил. Однажды он решил показать мне ночную жизнь Японии. Меня напрягало то, что я никак не могла понять, о чем он думает. А сам он не говорил, только показывал. Театр. На сцене женщина в светлом цветастом кимоно. Амели, сидя в затемненном здании, внимательно смотрит на сцену. Ринри, сидя слева от девушки, бросает на нее мимолетный взгляд. Неуверенно кладет свою руку на плечи Амели. Амели улыбается. Ринри убирает руку. Закончив танец, актриса смотрит в зал. Каштановые волосы убраны в высокую прическу. Справа прикреплен большой розовый цветок. Кланяется зрителям. Просто восторг. Может, Хотите домой? Нет. Подходит к ночному клубу. На сцене возле пилона стоит худощавая блондинка с раскосыми глазами в красном купальнике. Сверху на танцовщицу льется масло. Девушка, соблазнительно проведя по телу рукой, начинает сексуально изгибаться. Томный взгляд направлен в зал. Ренри пристально наблюдает за танцовщицей. Так в музыке кивает головой. Амели, положив подбородок на ладони, с широко раскрытыми глазами потрясенно смотрит на сцену. Танцовщица гладит промежность. Амели поворачивает голову к Ренри. «Будешь вот так опрыскивать. Раз в неделю. Смотри, не залей». Рассматривает комнату Кристина. «А вот это капризное растение. Следи за ним. Удаляй жухлые листочки. Ладно? Все просто. Дел на пару минут». «Да, я поняла». «Хорошо. Будь как дома». «Спасибо». «Не забудешь про мои цветы?» «Нет, нет». «Обещаешь?» «Угу». Забрав чемодан, Кристина уходит. «Пока». «Пока». Закрыв дверь, довольная Амели, пританцовывая, идет по коридору. С восторгом смотрит на светлую комнату. Запрыгивает на мягкий угловой диван бежевого цвета. На круглом столике стоят три разноцветных стеклянных шара. «Кристина!» «Да, из Квебека». «Ага». Говорит по телефону. «Она улетела в Монреаль. А я слежу за ее апартаментами. Наконец-то могу пригласить вас к себе». Идет по широкому подоконнику. «Как квартира?» Из больших окон виден залив и мосты. «Вполне». Вдали стоят дома. «Увидите в понедельник». «В понедельник долго? Можно я вечером приеду?» «Да». «Я привезу ужин». Ренри машет видеокамеру. Зайдя в квартиру, ставит чемодан, снимает туфли. «Вы уже с вещами?» «Нет, это набор для ужина». «Набор?» «Вы любите фондю?» «Фондю из сыра?» «Доза?» «Демасимас, сюда?» «Хай». Амели отбрасывает в сторону обувь Ренри. На ней черное короткое платье. Ренри выкладывает на стол из чемодана продукты. «В процессе получаются идеальные сырные нити, не правда ли?» «Согласна. Чудо техники». Нанизав кусочек хлеба на палочку, обмакивают его в растопленном горячем сыре. Амели пробует. Ваш сыр точно не из пластмассы? Нет. Улыбаясь, Амели ставит на стол тарелку. «Расскажи мне что-нибудь, Ренри». «Ты перешла на «ты»?» «После такого фондю это было неизбежно». Ренри радостно улыбается, снимает пиджак. «Извини». «Хватит постоянно извиняться». «Извини, ах, сори». Амели с нежностью смотрит на Ренри, нервничает. Взяв бутылку вина, льет сыр. «Вино? Зачем?» «Что вы делаете? Горячо!» Опускает руки в кастрюлю. «Из любопытства». «Прилипнет. Не надо». «Ну да, в этом и смысл». Обмакнув ладони, растягивает на них сыр. «Смотри, как весело, божественные нити». «Нет». Ренри с трудом отрывает застывший сыр с ладони Амели. «Я же говорила, пластмасса». Помогает зубами отрывать с ладони сыр. Амели смеется. Ренри целует Амели руку. Соприкасаясь лбами, смотрят друг другу в глаза. Амели развела в сторону руки с обожженными ладонями. Ренри нежно целует Амели. Оторвавшись от поцелуя, смотрят друг другу в глаза. Ренри обнимает Амели. Амели напряжена, задумывается. Расслабившись, кладет голову на плечо Ренри. Спальня. С широко расставленными в сторону руками Амели лежит на кровати с темным бельем. Взгляд направлен вверх. Амели, застыв, как бы прислушивается к своим ощущениям. Ренри медленно целует тело Амели. Занимаются любовью. Амели слегка дотрагивается обожженными руками к спине Ренри. Испуганно смотрит в сторону. Счастливая Амели в белой футболке с красным кругом на животе подходит к окну. С улыбкой смотрит на утренний город. Ну что ж, вот так. Стоя на кровати, начинает прыгать. Ренри, укрывшись одеялом, спит. Ренри. Хай. По бельгийскому обычаю, мужчина уходит до рассвета. Сумимасен. Солнце уже высоко. Прости. Спешно переворачивается, надевает нижнее белье. В костюме с чемоданом в руке подходит к Амели. Бельгийские обычаи позволяют нам встретиться еще раз? Да, позволяют. Когда? После курсов японского. Ренри неуверенно тянется к Амели. Наклонив голову вперед, Амели целует парня. Помахав, Ренри уходит. Амели улыбается, мнется на месте. Прыгает. Возле нее летают красненькие сердечки. Поет. Моя жизнь превратилась в кино. Японец закрутил роман со мной. Мне 20 лет, и я полна любви. Его зовут Ренри. Большого Токио огни меня пугали только в первые дни. А теперь я отчасти сама не своя. Спрыгивает с кровати. Спасибо, Япония. Запрыгивает на подоконник. Широко раскинув стороны руки, танцует. Я хочу быть японкой. Татами, кабуки, удон. Я хочу быть японкой, роллы, суши, дайкон. Гладит живот. Стать обычной японкой – моя главная страсть. Ведь я здесь родилась. Повернувшись к окну, широко расставляет руки. Из окна видно город. Дальше начались метания между уроками японского и любовником. Японским любовником. Сидя в машине, Амели с любовью смотрит на Ренри. Французский оказался не способен описать мои чувства к Ренри. В японском языке ближе всего было понятие кои. Кои в переводе с японского карп и симпатия. Карпы мне не симпатичны, в отличие от Ренри. Мне нравилось, что он рядом. С ним я была счастлива. Впрочем, без него тоже. Ренри делал поразительные успехи в французском. Хотя наши занятия прекратились как таковые. Он возил меня по разным местам, показывал Японию и постоянно удивлял. Куда мы едем? Увидишь. Это что? Увидишь. Ренри останавливает автомобиль на пустыре. Сзади горят огни ночного города. Амели в черной накидке, светлых брюках, на голове капор леопардового окраса. Ренри, чего мы ждем? Увидишь. Амели недовольно смотрит в лобовое стекло. Мы кого-то ждем? Это сходка? Тебя отец послал? Смотри, вон они. Ренри показывает пальцем. Что это? Декотора. Декота что? Декотора. Большая редкость. Смотри, еще один. Впереди едут грузовые машины, освещенные яркими разноцветными огнями. Амели бежит к машинам. Ренри медленно идет за ней. Восторг! Подпрыгивая, Амели машет водителем. Дирижирует, водители сигналят. Ты, теперь ты, ты, а теперь ты, ты и вы. Прыгая, обнимает Ренри, счастливо смеются. Спальня. Обнаженная Эмили спит. Рядом, повернувшись в ее сторону, лежит Ренри, задумчиво смотрит на девушку. Амели просыпается. Ты прекрасен. Ренри нежно касается щеки, ласкает руку. Японки прекраснее. Это неправда. Рада, что у тебя плохой вкус. Извини. Хватит уже извиняться. Ренри гладит руку Амели, задумчиво смотрит перед собой. Поговорим про японок. Зачем? Мне просто интересно. Японки считают, что важнее всего красота. Европейки тоже. По-моему, это не так. Зачем мне врать? Нелегко быть японкой. Поэтому я их так защищаю. Ничуть не легче быть японцем. Ты не знаешь Японию. Расстроенный Ренри отворачивает лицо. Ренри, ты чего? Амели смотрит на него. Амели ложится. Смотрит на потолок. Ванная комната. Амели хмуря смотрит на свое отражение. Стоя возле умывальника, кривит губы, широко открывает глаза. Солнечный день. Амели в кафе возле водоема. Амели, как там мои растения? Растения? Цветут и пахнут. Прекрасно. Как жизнь в Токио? Нормальная, вполне. У тебя все хорошо? Привыкаешь к местным обычаям? Я их порой не понимаю. Ах, милая, удастся ли нам когда-нибудь понять Японию? Да, ты права. Клуб. Ренри поет. Уборная. К Амели подходит Ясмин. На Амели красный свитер. На Ясмин красный свитер с сердечком на груди. Хочешь остаться в Японии, да? Пока не решила, может. Ну, я кое-что тебе скажу. Ага. Японцы вообще-то не женятся на европейках. Амели подкрашивает губы. Да ну. Есть закон такой? Секрет. Просто наблюдение. Наоборот, да, пожалуйста. Не замечала, что с японками полно гайдзинов. А мы для японцев слишком независимые. Они нас не понимают и боятся. Понимаешь, о чем я? Угу. Спасибо, учту. Обращайся. Поправив кучерявый хвост, Ясмин выходит. Пустышка. Амели с Ренри идут по вечернему городу. Ярко горит освещение. На выходе из караоке-бара я потеряла Ренри в толчее Синдзюку. Амели всматривается в лица прохожих. И вдруг мне стало так грустно и одиноко, как будто меня бросили. Срывается набег. Как нелепо. Мне вовсе не хотелось убеждаться в правоте Ясмин. Но ничего не получалось. Ничегошеньки. Да нет, все было не так уж и плохо. Со спины подходит улыбающийся Ренри. В ванной комнате. Амели? Угу. Я люблю тебя. Еще почитай. С четкими скулами, пухлыми губами и выдающимся лбом. Ренри. Ты точно не якудза? Мне все равно. Но точно? Где твоя татуировка? У меня нет татуировки. Рассматривает его руку. Целует. Тогда я в хороших руках. Прикладывает его руку к себе. Непереводимая игра слов. Ренри приобнял Эмили. Сидят в ванне. Эмили. М? Я состою в тайном сообществе. В каком таком сообществе? Эмили напугана. Секрет. Ты сектант? Нет. Расскажу когда-нибудь. Не сейчас. Почему не сейчас? Потому что это секрет. Эмили улыбается. Ах, Ренри. Да. Увы, вскоре прилетела Кристина и вернулась в свою квартиру. Только этого мне не хватало. Сидя на зеленом матрасе, откладывая тетрадь. Подходит к телефону. Муси-муси? Здравствуй, Эмили. Приветики. Хочу справиться о твоем здоровье. Отлично, а у тебя? Прекрасно. В таком случае предлагаю встречу. Родители уехали. Почему бы и нет? Мне нужны уроки французского. Радостная Эмили прыгает на кровати. Давай! Ренри присоединяется к ней. Эмили падает на кровать. Не шевелись. Замри. Ты прекрасна. Прекрасней всех. Соединив пальцы, Ренри имитирует фотоаппарат. Не видела тебя с фотоаппаратом. Ну и? Как-то не по-японски. А я самурай. Самураям ни к чему фотографии. Самурай? Кто-то хотел стать тамплиером. Я скоро. Эмили удивлена. Ренри выходит из комнаты. Я же пошутила. Недоуменно смотрит ему вслед. Ренри? Эмили сидит на широкой кровати. Рядом стоит торшер. Эмили открывает дверь, смотрит в коридор. Ренри? Медленно идет по длинному коридору. Подняв голову, смотрит на включенную камеру. Ренри? Завернув за угол, проходит вперед. Сзади по коридору едет большой белый робот-уборщик с разноцветной метелкой в руке. Эмили спускается по железной лестнице. Осторожно осматривается. Отодвигает матовые стеклянные двери. Оглянувшись назад, заходит в комнату в серых тонах. Возле красной стены на столике, закрепленной на подставке, лежит меч. Тускло горит свет. Эмили подходит к золотистым доспехам самурая. Рассматривая шлем в виде рог, кольчугу и латы. Развернувшись, смотрит на лежащий на стеклянном столе меч, кинжал, ручку и бумагу. Мысли. Испуганная Эмили. За столиком сидят родители Ренри. Сзади стоит мужчина. Ренри, держа длинный нож, стоит на корточках возле стола. Левая рука лежит на столе. Мать склоняет голову. Ренри отрезает себе большой палец. Эмили медленно поднимает меч. Направляет на невидимого врага. Темнота поглощает Эмили. Эмили, сидя за столиком, рассматривает рисунки. Бросает взгляд на камеру. Листает альбом. На рисунке изображен монстр в виде паука с рогами и когтями. На рисунке страшная ведьма. Я Мамба. Эмили вздрагивает. Ты меня напугал. И она тоже. Это Ямамба, ведьма. Когда ты умрешь, она за тобой придет. Тебя долго не было. Я купил тофу. Ренри, кто за нами следит? Никто. Она не работает. Амели смотрит на мигающий красным светом камеру. В метро. Я хочу сходить в горы. Очень хорошая мысль. Я тоже. Нет, нет, нет, нет. Я пойду одна. Так надо. И куда же ты пойдешь? Не знаю. В горы. Потом узнаешь. Позвони, когда вернешься. Хорошо? Ренри смотрит на уходящую девушку. Помахав, ей уходит. Пасмурный день. Амели в красной куртке, серых брюках идет по бамбуковой роще. Меня терзали смешанные чувства к Ренри и его семейству. Я почти забыла, что привело меня в Японию. Переходит подвесной мост. Я увязла. В любой непонятной ситуации я иду гулять. Одна. Карабкается по заснеженному склону. Мне не терпелось полюбоваться заснеженными японскими горами. В полутора часах от Токио была тропа, которая сулила великолепную прогулку. Раньше я любила горы не меньше, чем саму Японию. Японские горы были для меня пределом мечтаний. Спускаются с некрутого склона. И, честно сказать, остаются ими до сих пор. Вау! Радостно смотрит на виднеющиеся вдали ели, припорошенную снегом поляну. Стоя возле горной реки, смотрит на карту. Сидя на большом плоском камне, изучает карту. Осматривает местность. На склоне растут безлиственные деревья. Между двумя большими валунами стекает водопад. Надев на плечи рюкзак, Амели идет по камню. Падает снег. Амели уверенным шагом поднимается в горы. Сумерки. Амели быстрым шагом продвигается вперед. На лице тревога. Хмурит лоб. Спускаясь со склона, проходит мимо величественных деревьев. Остановившись, осматривается. Свернув влево, срывается на бег. Подскользнувшись, падает. Съезжает со склона. Срушивает снег с намокших брюк. Смотрит на виднеющийся лес. Снег усиливается, темнеет. Амели идет по заснеженной поляне. Замерзшая в снегу, Амели сидит на склоне. Хмурится. Резко поднимается. Вытерев щеку, продолжает путь. Дует порывистый ветер. Вдали виднеется небольшой деревянный домик. Озябшими руками Амели прощупывает стены домика. Открывает дверь. В нише с цветами и ликом святого горят свечи. На полу стоит глубокая чаша с золой. Здесь есть кто-нибудь? Есть тут кто? Амели оглядывается. Озябшая Мэли, сидя на корточках в домике, снимает с себя одежду. Трясясь, надевает белую футболку с красным кругом на груди. Надевает на руки длинные черные вязаные перчатки без пальцев, на голову красный капор. Укутывается одеялом. Ночь. По небу плывут серо-черные облака. Амали, поджав ноги, лежит на полу возле чаши. Пододвигается ближе к чаше, трясется от холода. Раннее утро. Крыша домика припорошена снегом. Внизу протекает горная река. Амали спит на полу. Мужчина с длинными волосами до плеч в лохмосьях смотрит в щель. Амали резко просыпается. Приподнявшись, осматривает домик. Отодвинув двери, выходит в футболке и брюках на улицу. Снимает капор. Посмотрев по сторонам, отходит от домика. Подойдя к дереву, падает на колени. С радостью в глазах и благоговением смотрит на виднеющуюся вдали высокую заснеженную гору, скрывающуюся в пушистых белых облаках. Улыбается. Закрывает глаза. С растрепанными волосами, сосредоточенным взглядом идет по бамбуковой роще. В ту ночь я умерла. Насмерть закоченела. Но неоспоримое великолепие Фудзиямы вернуло меня к реальной жизни. Как вовремя. Ямамба ушла, не солоно хлебавши. Я не попалась к ней в сети. Очертания Фудзиямы вывели меня к деревне. Я ужасно устала. Однако пребывала в экстазе. Кое-что во мне изменилось. Грустно задумчивая Мэли сидит в поезде, не моргая, смотрит в одну точку. Поезд проезжает ярко освещенный перрон. Я потерялась в Японии. Но Фудзияма вывела меня на верный путь. Гора преподала мне урок. Выяснилось, что смерти можно избежать. Ведь это всего лишь окоченевшая версия тебя самого. Мне было 20 лет. Я еще не нашла то, чего искала. Поэтому любила жизнь. Ночь. Поздно учиться по мосту. В тот день я поняла, что для любви мне нужна свобода. Я узнала, что рождение приносит боль и радость. Мне нужно стать собой в прошлом и остаться собой в будущем. В тот день я решила: будь что будет. Амали наливает из беленького в цветочек чайничка чай. Пьет из зеленой чашки. Задумывается. Пишет. Умираешь? Уноси ноги. Страдаешь? Беги. Закон один — движение. Единственное бесчестье — не быть свободной. Перечитывает написанное. Солнечный день. Амели в красном свитере, короткой черной юбке переходит неширокую дорогу. Остановившись, выдыхает, поджимает губы. Возле обочины стоит машина Ренри. Амели пытается перелезть через невысокий забор, одернув юбку, идет по тротуару. Знаешь, что со мной произошло? Я заблудилась. Есть хочешь? Темпуру. Да, давай. Амели, сидя в машине, смотрит в окно. Потом поедем ко мне. Амели хмурится. Домой? Родители хотят видеть тебя. Меня? Почему? Не знаю. Ты не против? Отвернув лицо, Амели смотрит в окно. Нет. Мысли. В черно-бордовой комнате стоит мать Ренри в красном кимоно. Рядом стоит в черном костюме отец. Родители, держа пистолет, медленно поднимают руки. Комната. За столом Ренри, Амели и отец Ренри. Отец показывает Амели черное ожерелье. Амели смущенно улыбается. Отец откладывает ожерелье. Берет с подставки черное колье. На столике стоят коробочки с бижутерией. Это колье великолепное. Beautiful. Beautiful. It's for you. Present. Нет, не обязательно. Вы слишком добры. Ренри. Протягивает колье сыну. В самом деле... Обойдя Амели, Ренри вешает колье на ее шею. Амели в красном свитере. Амели, улыбаясь, смотрит на колье. Спасибо. Beautiful. Квартира Амели. Мусси-мусси. Амели. Да, Ренри? Родители уезжают в Осаку. Ясно. Я подумал, давай пригласим моих друзей на ужин. Это будет настоящая японская трапеза. Прекрасно, почему бы и нет? Завтра? Давай. Приеду после занятий. В комнате за длинным столом сидят унылые парни лет 20. Напротив каждого бутылка, на светлых салфетках палочки. Во главе стола, сложив руки, сидит грустная Амели. На ней черное платье. Парень с хвостиком на затылке отпивает напиток из бутылки. Невысокий парень присоединяется к нему. Амели нервничает, смотрит в сторону. Заходит Ренри в белой рубашке и черном переднике. Ренри. В руках поднос с осибори. Угу. Благодарю. Раскладывает каждому осибори. Спасибо. А где твои приборы? Нет, нет, нет. Ренри уходит. Парни и Амели вытирают руки. Вытерев руки, откладывают осибори. Беру на мимаска? Да. Пиво? Да, пьем. А? Вы говорите по-французски? Да. Вы вместе учили французский? У нас свое сообщество. Сообщество? Да. Амели потрясенно смотрит на опустивших голову парней. Угу. Переводит злой взгляд в сторону. Не знала, что японцы так любят пиво. Из всех напитков вы выбираете именно его. Да, да. А раньше японцы пили столько пива? Я имею в виду, как давно вы пьете пиво? Не знаю. А, именно. Ясно, да. Бельгийцы тоже любят пиво. Киваем или улыбается. Там много сортов пива. Больше 100 пивоварен. А если учесть крафтовое пиво с лимитированным выпуском, тогда в Бельгии около 1000 сортов пива. Представляете, 1000? Это много. Вы правы. Если мягкое пиво, светлый сорт, несколько похоже на японское пиво. В брюссельских кафе в разлив продают пиво ламбик, а также гюос, крик, вишневое, клубничное и особый сорт фаро. Гюос выдерживают несколько лет в дубовых бочках, как вино, а фаро для ферментации добавляют сахар и карамель. Один из парней записывает. И знаменитое красное пиво. Ренри заходит с подносом, на котором стоят блюда. Угощайтесь. Спасибо. Ренри. Амели с осуждением смотрит на Ренри. Дозу. Парни берут с подноса тарелки и ставят перед собой. Доза. Ты что делаешь? Улыбнувшись злой Амели, Ренри уходит. Амели берет в руки палочки и приступает к трапезе. Подняв на парней взгляд, удивленно смотрит на них. Не прикоснувшись к еде, парни смотрят на Амели. Амели откладывает палочки. На чем я остановилась? По-моему, на красном пиве. Красное пиво создали в Роденбахе 100 лет назад. В его основе было жареное сусло. Парни приступают к еде. Японцы давно поняли, что разговор убивает вкус трапезы. Поэтому ведение застольных бесед возлагали на гейш. В наши дни они называются профессиональными разговорщицами. Хотя, по сути, они те же гейши. Гейша – тоже профессия. И мне выдался шанс попрактиковаться. Пиво Болике де Канинг славится бокалами, в которых продается. И очень популярно в Антверпене. Что еще? Температура? Пиво следует подавать охлажденным до 8-15 градусов. Только Арваль должно быть комнатной температуры. Под атмосферу. Достоин упоминания и сорт Кастель. Это уникальное пиво. Ферментируется в бутылке. У него ячменный аромат и вкус обжаренного солода. Присутствуют нотки банана, лакрицы. Вот так. Все эти сорта продаются в супермаркете. Амели склоняет голову. Большое спасибо. Вытирает лоб. Сидя за пустым столом, где стоят пустые бутылки и посуда, Амели пьет из чашечки. Заходит Ренри. Радостно улыбаясь, присаживается рядом. Амели отворачивает от него лицо. Я так рад! Ты всем понравилась! Почему ты оставил меня одну? Чтобы вы познакомились. Одну среди мужчин. Ты против мужчин? И что за сообщество? Наливает напиток. Залпом выпивает. Помнишь, я говорил про секрет? Мы фанаты Франции. Фанаты Франции? Да. Мы обожаем Францию. Французский язык. Мы все мечтаем выучить французский. Или бельгийский. Амели грустно улыбается. Родители вернутся в понедельник. Хочешь? Закроемся тут до самого понедельника. Тяжело выдыхает. Ах, Ренри. Слышишь? Будем слушать дождь. Это заманчиво. Ренри с улыбкой смотрит на подавленную Амели. В затемненной комнате Амели и Ренри занимаются любовью, страстно целуются. Тебе хорошо? Ренри целует лицо Амели. Тебе хорошо? Крепко держится за руки. Амели отклоняет в сторону голову, задумчиво смотрит в сторону. Обнаженная Амели спит. Рядом, повернув голову к девушке, пристально смотря на нее, лежит Ренри. Открыв глаза, Амели улыбается Ренри. Дождь прошел. Да. Как жаль. Нам пора одеваться. Родители возвращаются. Амели, подтянув подбородку одеяла, закрывает глаза. Комната. Отец кинжалом вскрывает конверт. Уважаемая Амели-сан, вы смелая девушка. Смелая? Угу. Хай. Смелая и заслуживающая доверия. Пожалуй. Это очень важные качества, особенно для семьи. В Японии девушки носят чулки всегда, даже если жарко. Я отвезу Мелисан домой. Так и сделай. Мать бросает взгляд на ноги Амели в короткой юбке. Что имел в виду твой отец? В машине. Ничего. Ничего? Ты издеваешься? Нет. Мысли Амели. В светлой комнате с нарисованной на стене сакурой стоит в красно-белом кимоно Амели с букетом цветов. Рядом стоит Ринри в коричнево-сером кимоно. Букет выпадает из рук Амели. Солнечный день. В кафе заходит Кристина. Возле окна за столиком сидит Амели. Привет. Амели показывает колье. А, понимаю. Да, вопрос деликатный. Теперь я должна что-то подарить, но что? Нет, не нужно. Подаришь, он сделает ответный жест. Этому не будет конца. Правда? Таковы обычаи. Амели расстроенно выдыхает. Кристина улыбается. У вас все хорошо с Ринри? Амели грустно кивает. Он везет меня на остров Садо. На Садо? Правда? Там красиво. Тебе понравится. Большие голубые глаза Кристины пытливо смотрят на девушку. Амели? Да. Ты словно потеряна. Нет. Нет, я в порядке. В полном. Да ну? Я хочу с ним порвать. А Ринри... Я не могу, не хочу так. Я... не знаю. Устало опускает голову на скрещенные руки. Поговори с ним. Не могу. Кристина, утешая, гладит девушку по спине. В тот вечер мы пошли в кино. Естественно, на фильм про якудза. Амели отрешенно смотрит вверх. Там мы наткнулись на Ясмин, которая завела себе японца. Они планировали пожениться. Смотри, кольцо. Протягивает руку. О, да, великолепный маникюр. Я так рада. А у вас? Как, все хорошо? Да, прекрасно. А курсы японского? Закончились. С января я работаю в Амимото. А, остаешься в Японии? Да. Класс. Устроим вечер у Конмияки? Да, чудесная идея. Ну, ладно, нам уже пора. Хорошо. Эджи. Хай. Мы спешим. Созвонимся. Взяв мужчину за руку, Ясмин уходит с ним. Амели провожает их взглядом. Ринри. Хай. Мы спешим. Перекривив мужчину, Ринри на полусогнутых ногах идет за Амели. Пасмурный день. Ринри и Амели на борту корабля. У японского моря мужской характер. Ринри в полупальто, в шарфе смотрит на море. Амели в желтой куртке смотрит на темные воды моря. Амели с жестяной баночкой возле автомата. Куртка расстегнута, красный свитер, черная кепка. Ринри достает из автомата бутылку. Ты задумывалась о свадьбе? Проигнорировав Ринри, Амели подбегает к окну. Земля! Остров Садо. Черное такси, виляя неширокой дорогой, останавливается возле отеля. Приветливо кланяя, служащие отеля встречают Амели. В золотистом холле кланяя стоят четыре женщины в сиреневых кимоно. Зайдя в холл, Амели и Ринри снимают обувь. Заходит в номер. Какая красота! Идем гулять? Нет, давай не сейчас. Я устал. Амели расстроенно смотрит в окно. Посидим в ансене. В сероватых кимоно, темных накидках вьетнамках идут по длинному мосту на каменных сваях. Погрузившись по уши в ансен, Амели пускает пузыри. Обожаю Японию. Ты вообще выйти замуж хочешь? Переводит удивленный взгляд на Ринри. Что? Ты планируешь выйти замуж? Знаешь, я очень независимая. Пока не знаю. Да, да, я понял. Ты самурай, как и я. Да, я самурай. Не стоит засиживаться. Тут очень едкая вода. Нет, я еще побуду. Как хочешь. Ринри выходит из природного источника. Рядом течет горная река, отделенная от источника валунами. Обнаженная Амали, медленно шевеля руками, лежит на спине. Стоя на каменных ступеньках, работник отеля вылавливает с очком упавшие в источник листья. Приподняв голову, Амали потрясенно смотрит на него. Не надо! Иренай! No English! No English! Я сказала это по-японски. Ринри был прав. Я засиделась в серном источнике. Выйдя из источника, одевается. Погрязла в своей нерешительности. По иронии судьбы, я встретила единственного японца, который не хотел быть таковым. Женщины приносят на подносе блюда. А ведь его мир мне так подходил. Никакого деления на черное и белое, да или нет. Мир сплошного непостоянства. Амали и Ринри сидят за низким столиком. Японцы не любят выражать свои чувства словами. Только не Ринри, только не ко мне. Пора действовать, нужно с ним поговорить. Ринри, мне нужно кое-что тебе сказать. Тебе не понравился Садо? Ринри обмакивает соус маленького осьминога. Дело не в этом. Ест. Погоди, попробуй. Знаешь, как вкусно. Протягивает Амали осьминога с длинными щупальцами. Осьминог щупальцами обвивает язык Амали. Выплюнув осьминога на ладони, прикрыв лицо, Амали плачет. Женщина и Ринри смеются над ней. Женщины выходят. Поклонившись, закрывают перегородку. Поговорить не удалось. Меня остановил японский бог, крохотный осьминог. Чем хуже? А может, наоборот? Солнечный день. Амали бодро шагает по пристани. Возле причала стоят небольшие корабли. Впереди, засунув руки в карманы пиджака, идет Ринри. Проходят серую стену с надписью. Идут по каменной местности, в ложбинах которой находится вода. Вдали виднеется море. Амали перепрыгивает с доски на доску, укрепленную на склоне берега. На досках стоит лодка. Проходят здания. Ринри останавливается возле афиши. Амали толкает его в спину. Зайдя в небольшие ворота, идут по узкой улочке. Амали бросает взгляд на стоящие возле дома вазоны. Такое чувство, будто я в японском кино. С улыбкой доходит до дома с высоким крыльцом. Подойдя к крыльцу, облокачивается руками, всматривается внутрь дома. Амали, слезай. Сними обувь. Сними обувь. Амали отрицательно машет. Отскочив от крыльца, бежит вперед. Подбегает к каменным святым, высеченным в каменной нише. Берет в руки стоящий чайник. Ух ты! Господа, не желаете чаю? Нет, не надо! Не надо! Ринри останавливает девушку. Сумимасен. Отставив чайник, Амали убегает. Поднимаются вверх. Идут по каменным ступенькам. Вдоль ступенек растут высокие деревья. О, хурма, я ее обожаю. Куда? Стой! Нельзя! Нельзя! Нельзя! Нет! Не достать! Нет! Перестань! Почему? В Японии так нельзя! Пошли! Ринри оттягивает Амали от дерева. Амали сидит в прямоугольной деревянной ванне. В руках книга. Этот иероглиф означает ничто. Очень рада. Мне нужно уйти. Скоро вернусь. Оторвав взгляд от книги, смотрит на дверь. Ринри? Да? Ты на сходку с мафией? Что? Ничего. Ладно. Да, ничего. Отложив книгу, погружается в воду. Ренри в светлом кимоно достает из сумки сверток. Держи, это тебе. Кладет на столик. Амели разворачивает оранжевого цвета платок. Смотрит на три хурмы. Я вернулся туда. Ты их... Нет, я их не крал. Но как? Пусть это останется тайной. Ты лучший парень на свете. Нежно улыбается Ренри. Пожалуйста, съешь эту хурму. Хорошо, раз ты настаиваешь. Амели ест из рук Ренри хурму. Как вкусно. Слизывая с руки сок. Ренри откусывает хурму. Амели пододвигается к нему. Вытерев рукой рот, отодвигает полы кимоно. Соблазнительно поводит обнаженными плечами, оголяет грудь. Целует Ренри. Ренри ложится на пол. Амели садится на него. Занимаются любовью. Вдруг я увидела свое отражение. Я смотрела на себя со стороны. Ночь. Горная река протекает мимо невысоких домов, в окнах которых горит свет. Кафе с видом на море. Амели, сидя за столиком, держит в руках кольцо. Кольцо в честь чего? Почему сейчас? Напротив сидит Ренри. Амели, выходи за меня. Амели замирает. Ты не хочешь быть со мной? Слушай... Ты не хочешь за меня выходить? Погоди. До свадьбы должна быть помолвка. Помолвка? Да, сначала помолвка, свадьба, потом. Все по порядку. Сколько длится помолвка? По-разному. По-разному. Ренри расстроен, закусывает губы. Знаешь, я принимаю это кольцо. Да? Спасибо. Хорошо. Слава гениальному человеку, который придумал помолвки. Помолвка? Наверное, это была женщина. Помолвка. Теперь я твоя невеста. Невеста. Моя невеста. Моя. Обняв Эмили, Ренри склоняет к ней голову. Привет, Кристина. Как дела? Я работаю в Амимото. Да, как и говорила. С января. Я заключила контракт на год. Все здорово. Вру, все хуже некуда. Мне в жизни не было так паршиво. Эмили, сидя в метро... А ты как? Косится на спящую девушку. Да, да, конечно. Конечно, встретимся. Созвонимся. Понурая Эмили заходит в свою маленькую комнату. Включает настольную лампу. Не раздеваясь, ложится на матрас. На часах 10:26. На часах 6:45. Амели забрасывает на плечо рюкзак. Гасит лампу. Бежит к белому зданию. Склонив голову, спит в метро. Вечер. Амели заходит в небольшой магазинчик. Оцурева. Аригато. Купив продукты, выходит. Уставшая ставит пакет на пол. Не раздеваясь, ложится на матрас. На часах 11:11. Амели и Ренри спят в одежде. Амели толкает вперед деревянный столик, ножки которого идут. Подперев голову, Амели спит за столиком. Из руки выпадает ручка. Ренри отодвигает перегородку. Давай поженимся. Амели, вздрогнув, просыпается. Тогда тебе будет легче. Мы же помолвлены. Я твоя невеста. Когда заканчивается помолвка? Я же говорю по-разному. Заварю тебе чай. Нет. Хватит быть хорошим. Просто чай? Нет. Стоп. Иди спать. Хм. Мои коллеги меня ненавидят. Да? С Кристиной. Как сложно быть японкой. Да, быть японкой нелегко. Устало выдыхает. Как у вас, Ринри? На ней синее платье и шляпка. Мне страшно. Страшно? Почему? Он видит во мне Францию, а я в нем Японию. Ясно. Амели, сидя в метро, засыпает. Голова склоняется на бок. Рядом сидящая девушка смотрит на монитор телефона. Амели? В кафе. Амели удивлена. Который час? Который час? Ты заснула? Я знаю. Я устала. Увольняйся из Ямимото. Ты что? У меня контракт. Эта работа не для тебя. Совсем. Ты должна писать. Ну что? Когда? Ринри грустно кивает. Что когда? Наша свадьба. Выбирай дату. Пора решать. Я поставил родителей в известность. Что, правда? Да. И что они? Папа обрадовался. А мама не понимает. Вот видишь? Что? Может, она права? Почему? Ты сам знаешь, я должна отработать год. И мне пока не до свадьбы. Ты японка до мозга костей. Я самурай. Угу. Из окна видны огни ночного мегаполиса. Ты поднимался на Фудзияму? На Фудзияму? Нет. Ты не настоящий японец. Настоящий японец должен подняться на Фудзияму. Ты права. Да, в Японии так говорят. Сходим на Фудзияму вместе. В выходные? Да. Отлично. А потом... Что? Ничего. Амали и Ринри идут по ночной улице. Амали останавливает Ринри. Поезжай домой. Я устала. Ладно. Амали обнимает Ринри, кладет голову на его плечо. В тебе нет ни крупицы зла. Это вопрос? Нет. В тебе тоже нет ни крупицы зла. Вряд ли. Оттолкнув Ринри, Амали уходит. Амали смотрит, как Ринри собирает снаряжение. На столе лежат два шлема и термос. Вообще, говорят, это легкое восхождение. Да, я знаю. Нужны только крепкие ботинки. Да. Ринри смотрит на трясущийся стол. Землетрясение! Схватив за руку Амали, залезает под стол. На стол падают предметы и посуда. Открываются ящики, падает купон на аутро. На пол падает бокал. Ринри прикрывает собой Амали. Один за другим падают стеклянные бокалы. Амели с Ренри выходят на улицу. Неужели опять? Вы в порядке? Да. Это землетрясение. Ренри помогает женщине встать с асфальта. Просто испугалась. Спасибо вам. Амели испуганно смотрит в сторону сирены. Вы как? Все хорошо? Да, все в порядке. Волна, набирая силу, подходит к берегу. Пенясь, волна накатывается на берег. С высоты птичьего полета видно, как волна смывает на своем пути дома. Грязевая масса, уничтожая все на своем пути, продвигается вперед. В небо поднимаются столпы черного дыма. Волна переворачивает лодку. Замерев от ужаса, Амели смотрит новости. Рядом сидит потрясенный Ренри. С высоты птичьего полета виден разрушенный город. Дома стоят в воде. Квартира Кристины. Ты звонила родителям? Да. И что? Они волнуются. Просят вернуться. И? Я не могу уехать, это низко. Амели, наше посольство всех эвакуирует. Как обстановка в Ямимото? Что-то изменилось? Амели берет телефон. Кристина складывает сумку. Алло. Третий взрыв на Фукусиме. Боже. Тебе нельзя оставаться. Даже в Токио опасно. Нет, я решила. Амели... Ты должна вернуться домой. Немедленно возвращайся в Европу. Я остаюсь и точка. Амели кладет трубку. Что? Ясмин летит в Париж с мужем. Поехали со мной? Нет. Да. Я не поеду. Тогда остаюсь. Не будь ребенком. Ты должна уехать. Эта катастрофа тебя не касается. Я настаиваю, уезжай. Отец подыскал тебе рейс. Улетишь завтра. Потом вернешься. Ренри, я люблю тебя. Мы все равно помолвлены. Очень. Я очень тебя люблю. Стоя в магазине, Амели грустно смотрит перед собой. Отключает вызов. Печальная Амели подходит к дому. Заходит в дом. За ней идет улыбчивый мужчина в сером костюме и женщина в темном кимоно. Извините, пожалуйста. Амели-сан? Хай. Ко мне зашли соседи, которых я едва знала. Это очень умоляли меня уехать. Вам спасибо, мол, за любовь к нашей стране. Но это мы, японцы, должны встретить беду в одиночку. Большое вам спасибо. Склонив голову, пара уходит. В конце концов, я сдалась. В пустой комнате стоит чемодан с вещами. Амели из окна смотрит на Ренри, стоящего возле машины. Закрыв окно, с грустью смотрит на комнату. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. Выходит из дома. В руках тяжелый чемодан и сумка, на плечах рюкзак. Детки машут Амели руками. Бай-бай. Пройдя вперед, оглядывается. Сидя в машине, с болью смотрит на Ренри. Я не попрощалась с твоими родителями. Они не против. Я сейчас читаю книгу про Рамзеса II. Ужасно интересно. Хочу стать египтянином. В аэропорт я пойду сама. Давно хотел сказать. Никакой не якудза. Я знаю. В глазах слезы. не отрывая взгляд, со слезами смотрит на Ренри. Автомобиль едет по пустой дороге. Проезжает большой знак с надписью «Йокохама» и небольшой прямоугольник с нарисованным самолетом. Надпись «Ханеда». Самолет набирает высоту. Задумчиво печальная Эмили смотрит в иллюминатор. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. Ренри я больше так и не увидела. Много позже я узнала, что он женился на француженке, генеральской дочке. Ах, Ренри. Наша вечная помолвка была расторгнута. Как жаль. А может, напротив? Банальной историей любви тут и не пахло. А что до меня? Нет. Об этом в другой раз. Амали с длинными вьющимися волосами ниже плеч уверенно смотрит вперед. Отпустив тетрадь, поднимает вверх ладони. Улыбнувшись, подмигивает. Все, что мы любим, становится вымыслом. Амалина Томб. Фильм дублирован на студии Backboard Cinema в 2015 году по заказу компании «Провзгляд». Режиссер дубляжа Светлана Климович. Перевод Елена Лащ и Анна Бертова. Автор синхронного текста Елена Лащ. Режиссер перезаписи Вячеслав Иванов. Звукорежиссер перезаписи Даниил Простолупов. Роли дублировали: Светлана Климович, Денис Саков, Юлия Рудина, Анна Слынько, Константин Гайдук, Дмитрий Стрелков, Семен Ващенко, Татьяна Кулакова, Вячеслав Иванов.